Книга Екклесиаста, 4 глава, 13 стих и по 16. Здесь в нескольких стихах записана такая, ну, как кажется, очень запутанная история про бедного умного юношу и старого неразумного царя. Рассматривая или разбирая эти 4 стиха, можно потратить уйму времени на расшифровку сюжета. Сколько в истории персонажей? Кажется, что 2. Юноша и старик-царь. Потом вдруг появляется еще один юноша, и надо выяснять, о котором из этих персонажей речь. И я просмотрел много комментариев, в них есть самые разные реконструкции истории. Ее относят и к отношениям Давида с Саулом, и к Иосифу, который вышел из темницы практически на царство, и к некоторым другим парам ветхозаветных героев. Но, кажется, больше всего подходит история Давида до определенного момента. Давид тоже был бедный, но умный юноша, на дороге которого встал старый, но неразумный царь, который не умел принимать советы. Кстати, Иоаннафан, он был, я не помню сейчас точно, но так лет больше, чем на 10-15 старше Давида. А Саул, соответственно, был старше, ну, вообще на 1,5 поколения, чем Давид. То есть, выходит, он действительно был уже старый царь, ну и, как оказывается, как следует из истории, неразумный. Он не умел принимать советы того же самого Самуила, пророка, например. Но, если применять эту историю, описанную Екклесиастом в 4 главе, в конце этой главы, к Давиду и Саулу, то, начиная с 14 стиха, идут натяжки. Сказано, что юноша вышел на царство из темницы. То есть надо придется назвать темницей, например, пещеры или вообще преследование, которым Давид подверг Саула. А как объяснить 15 стих, когда один юноша занимает место другого юноши? И где, о каком юноше речь? И что это за позднейшие в последнем стихе, которые не порадуются им? То есть, похоже, обоим им. И так далее. То есть, вот любую историю, которая, она, кажется, подойдет сюда, в ней будут моменты, которые не будут вписываться в сюжет, описанный Екклесиастом. Почему так, я скажу в самом конце этого ролика, если не забуду и не упущу. А сейчас хочу предложить такую реконструкцию сюжета, которая, ну, не привязана к каким-то конкретным библейским историям, а вот именно я попробую рассказать, о чем здесь сказано. Я думаю, что здесь пересказана не конкретная история, а показан общий принцип, который повторяется при разных правителях, причем не только правителях стран и государств, но вообще он касается руководителей разного ранга, разных уровней. В 13 стихе мы видим, что возраст и власть, они не гарантируют мудрость и успех. То есть, несмотря на то, что царь находится на верхушке пирамиды власти, но он может вести себя немудро. 14 стих. Я думаю сейчас, что речь идет не про бедного юношу, о котором сказано в 13 стихе, а про молодость старого царя, упомянутого в 13 стихе. Хотя он когда-то, этот царь, который сейчас царь, был успешным, он вышел из темницы на царство, он проявил такую, ну, сноровку, способности какие-то неординарные. И он был внизу, может быть, социальной лестницы, а поднялся на самый верх. И хотя когда-то он был таким, но сейчас он потерял вот ориентацию в политической ситуации, он неразумный царь. И 15 стих, другой юноша, 15 стих, с этим другим юношей, который займет место того, это опять говорится про юношу из 13 стиха. Он другой, потому что в 14 стихе упоминается царь в своей юности, когда-то, который когда-то был юношей. И при такой трактовке, которую я предлагаю, слово «выйдет» в 14 стихе, оно стоит в будущем времени, но давайте посмотрим на него в прошедшем времени. «Ибо тот из темницы вышел на царство, когда-то вышел». А слово «тот» вообще по правилам русского языка мы должны применять, это указательное местоимение, к последнему упомянутому существительному. А кто был последний упомянут? Царь старый неразумный. В 13 стихе во второй половине. То есть, есть бедный умный юноша, есть старый неразумный царь. Этот старый неразумный царь когда-то из темницы вышел на царство, хотя родился в царстве своем бедным. Он был бедняком, но стал сейчас царем. Так вот, этот юноша, который сейчас бедный умный юноша, он займет место того бывшего юноша, а сейчас царя. Вот так вот я предлагаю объяснить эту историю, тогда все, кажется, складывается в один сюжет. Кстати, почему юноша умным называется, бедный юноша? Я думаю, может быть, в 13 стихе есть противопоставление. Лучше бедный, но умный юноша, кстати, слово «лучше» опять отмечаем, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. То есть он неразумный, потому что не умеет принимать советы, а юноша умный, потому что, это не сказано, но я тогда предполагаю, потому что он умеет принимать советы. И теперь ключевой вопрос, как я считаю, в этом отрывке, если суета, как до сих пор мы говорили, это поломанность и кривизна, искривленность мира, то о какой именно поломке нашего общества говорят стихи с 13 по 16? В конце 16 стиха написано «Это суета и томление духа». Что именно суета и томление духа? Я задавал этот вопрос нескольким людям, и, ну, в разных местах вернее. Значит, обычно версия такая предлагается. Суета то, что власть непостоянна. Суета то, что ты сегодня, вот скажем, такой умный и разбираешься в ситуации, а через время ты закоснел и уже неразумный стал, не умеешь принимать советы. И это, кажется, подходящие, ну, ответы, да? Но я предлагаю, опять же, посмотреть строго по тексту. Это суета и томление духа. Что именно это? И это суета и томление духа. О чем сказано только что, 16 стих. Вот мы можем посчитать, что главное в истории вот это вот сюжет 13, 14, 15. Но 16 стих делает такой переход повествования. И здесь сказано, не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это суета и томление духа. Вот именно это. Я считаю, что ну, во-первых, давайте разберемся, 16 стих. Очень много людей, подчиненных есть у того царя и у этого юноши, который теперь стал царем вместо того царя. Но этот народ не порадуется об этих людях, руководителях своих. Да, это интересно, вот молодец, этот бедный юноша стал царем. Но в конечном счете для народа важно... ну, чтобы он, народ, был сытый, чтобы были удовлетворены его непосредственные потребности. А кто там царь сейчас, а как он себя ведет? Главное, чтобы нам было хорошо. Позднейшие не порадуются им. Так я понимаю эту фразу. То есть люди не относятся с таким благодарностью, любовью к своему народу, к своим руководителям, царям, уважением. И тогда, ну, кстати, это можно видеть в библейских историях, например, египтяне, они забыли Иосифа и начали угнетать евреев, вот, не порадовались об Иосифе, радовались, когда получали благословение через него, но позднейшие, следующие поколения египтян, они уже не радовались об Иосифе, они неблагодарно отнеслись к нему. Евреи забыли Давида. Если мы отнесем эту историю к Давиду, например. И большая часть колен, позднейшие, отделились от Раваама, от сына Давида. Вот этот принцип мы видим в действии. Ну и он раз за разом случается вообще в наших вот ситуациях с нашими руководителями. То есть мы сначала, кажется, благодарим их, но проходит немножко времени, или следующее поколение, или даже мы забываем, через кого мы получили какие-то блага, и уже не радуемся об этих людях, не уважаем их, не благодарим, не высказываемся благодарны о них. И тогда жить, вот эта суета, эта поломанность, о которой говорит Экклесиаст в этом отрывке, а тогда жить не по суете, вырваться из кольца суеты, это помнить о достойных людях, которые жили прежде нас или даже живут в нашем поколении, но сделали что-то хорошее раньше нас, для нас, чем мы сейчас пользуемся. Вот. Меня когда-то очень растрогала молитва одной выпускницы моего подросткового разбора после ее крещения. Когда она молилась в церкви, она помолилась так, вслух, во время молитвы благословения. Она благодарила Бога очень так прочувствованно за маму и папу, которые помогли ей стать верующими. Она благодарила Бога за тех, кто ей проповедовали в церкви, и о тех, кто с ней занимались в лагере, и о тех, кто занимались с ней на разборе. Ну, а вот на разборе с ней занимался я с еще одним братом. Это был, наверное, самый первый мой подростковый разбор. И до того момента я от этой группы получал, по моим нынешним воспоминаниям, ну, только такие очень сложные, очень неприятные эмоции и впечатления, и проблемы. А тут раз, и первая благодарность. Меня она прямо буквально до слез тогда растрогала. И, ну, вообще, я сейчас думаю, что это очень важная и правильная молитва, когда мы Бога благодарим за людей, через которых мы получили благословение. Когда мы людям прямо высказываем эту благодарность, не просто дежурно, спасибо за то и за это, а от сердца, понимая, что мы получили благословение Божие через этого конкретного человека. И без этого, ну, без него мы бы ее не получили, у нас бы было меньше. И эта молитва, когда она прочувствована и осознана, она говорит о многом, о смирении человека, о его осознании своей зависимости не только от Бога, но и от людей, от семьи, от церкви. Она говорит о том, что мы занимаем правильное положение в этом мире. Евреям 13:7 написано: «Поминайте наставников ваших». Вот это и есть разрыв кольца суеты по нашему тексту: порадоваться о предшественниках, почтить их, упомянуть их в своей молитве, в своих разговорах. Когда пересказываем чью-то мысль, хорошо упомянуть и сказать, чья это мысль. Вот я очень часто говорю, когда я пересказываю мысли Николая Михайловича Крынца, у меня их много в моей памяти, я стараюсь сказать, что это Николай Михайлович сказал такую мысль. Если я, ну, из книги прочитал или из проповеди чужой услышал, ну, если это уместно, не отвлекает, я считаю нормально говорить, откуда эта мысль, чья она. Вот. Когда, например, мы рассказываем о порядках каких-то семьи своей, хорошо подчеркнуть, что это родители установили такие порядки. Вот мы тогда вот выскажем эту благодарность и поступим не так, как написано в этих стихах Экклесиаста. Последующие не порадуются им, позднейшие не порадуются им. А мы должны радоваться о тех, кто были до нас. И если суета, как я говорил где-то в самом начале этих роликов, это замкнутость на себе, то размыкание этой замкнутости, когда мы включаем в круг своей жизни большое количество достойных людей, подчеркиваем их значение для нашего становления, это помогает тому, чтобы и окружающие, и мы сами думали о себе поменьше. Окружающие о нас думали поменьше, не то, что это: «О, это Рыжов такие умные мысли высказывает». А Рыжов говорит: «Эту мысль я от того услышал, эту там прочитал». Вот. И видно, что я нахожусь в цепочке, я нахожусь в церкви, я стою на плечах гигантов, и поэтому вижу, ну, дотуда, докуда я вижу. И я считаю, что вот этот вот момент, он самый важный во всей этой истории в четырех этих стихах. Поэтому контуры истории даны так расплывчато, что их трудно отнести к какой-то конкретной библейской истории, да и нельзя отнести. Потому что важна не сама история, а принцип, который она показывает, вид суеты, о котором она рассказывает. Вот. И вот этот подвид суеты, он говорит о нашем отношении к нашим благодетелям. Когда мы их не вспоминаем добрым словом, не радуемся им, не чтим их, не благодарим их, то это суета.